Глава 131. Как только Фелиция покинула его, Лиза Лам позвонила ему на мобильный и спросила, не могли бы они увидеться и поговорить. Ей требовалось по крайней мере четверть часа его драгоценного времени. «Я думал, ты еще здесь», — сказал Бэкстрём. «В здании, я имею в виду». «Все так», — подтвердила Лиза Лам. «Хотела просто проверить сначала, удобно ли тебе». «Я сижу у себя в комнате. Приходи, никаких проблем», — уверил ее Бэкстрём. «Наша прокурорша мало напоминает коллегу Карлсон», — подумал он и покачал головой. На основе всего немногого, сказанного Бэкстрёмом во время летучки, у Лизы Лам создалось впечатление, что конец уже виден, и, пожалуй, скоро придет время очищать свой письменный стол и идти дальше по жизни. При мысли о ее роли в данной связи она, естественно, очень обрадовалась бы, если бы Бэкстрём смог удовлетворить ее любопытство. Прежде всего, именно поэтому и пожелала встретиться с ним. Другая причина необходимости обменяться несколькими словами была более прозаичной. Помня о задаче Бэкстрёма, она хотела как можно быстрее проинформировать его о том, какие изменения произошли в их общем деле в юридическом плане. Бэкстрём для начала извинился. Если у нее возникли какие-то подозрения, то совершенно напрасно. Он, естественно, не попытался ничего утаить от руководителя расследования. Наоборот, собирался проинформировать ее напрямую сразу же после встречи, как только разберется с наиболее срочными делами, что он сейчас и сделал. «Тебе достаточно раскрыть любую газету, и ты сразу поймешь причину», сказал Бэкстрём и серьезно посмотрел на свою собеседницу. «Это расследование течет как решето». «Надеюсь, ты не подозреваешь меня?» сказала Лиза Лам. «Нет, ни в коем случае», — уверил ее Бэкстрём и решительно покачал круглой головой. «У нас три десятка человек непосредственно заняты розысками убийцы, еще наверняка столько же народа здесь в здании, по крайней мере, достаточно хорошо представляют себе, чем мы занимаемся. К сожалению, кто-то из них не умеет или не хочет держать язык за зубами. И что мы, ты и я, можем поделать с этим?» «Ничегошеньки», — подвел итог Бэкстрём, явно с трудом пряча возмущение. Лиза Лам была целиком и полностью с ним согласна. Хорошего мало, особенно в столь щекотливом с медийной точки зрения расследовании. Одновременно с такой ситуацией им каким-то образом приходилось мириться. «Послушай, что я скажу», — привлек ее внимание Бэкстрём. «Моя проблема в том, что один такой болтливый коллега может свести на нет в остальном безупречную работу». «Сложная ситуация», — согласилась Лиза Лам и кивнула. «Ты начнешь или я?» «Начинай ты», — сказал Бэкстрём. Лиза Лам намеревалась выпустить фон Комера на свободу уже после обеда. Для крупного мошенничества у нее хватало доказательств. Оставались лишь незначительные детали. Вроде того, чтобы найти работодателя Эриксона, который, собственно, и выступал в роли пострадавшего. Бэкстрём не имел никаких возражений. Афсан Ибрагим и Омар Бен Кадер дали знать о себе через своих адвокатов. Они узнали, что их разыскивают, поскольку обвиняют в угрозах убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Ничего подобного, по их словам, они, естественно, не совершали и предлагали просто назначить им время, когда они могли бы явиться в здание полиции Сольны и поговорить об этом деле. «Я уже пообщалась с Левиным, и он обещал взять этот отрезок на себя, чтобы они не насторожились заранее. По-моему, лучше, если его люди допросят их здесь, у вас». «Разумно», — сказал Бэкстрем. «Ты ничего не добьешься с ними по данному пункту». Лиза Лам была согласна с ним и на сей счет тоже. Адвокат Даниэльсон уже позвонил и объяснил, что он не собирается писать никакого заявления по поводу происшедшего в его офисе. Никто ему ничем не угрожал. Возможно, получилась местами излишне оживленная дискуссия. Но он и прокурор ведь прекрасно понимали, что подобное ненаказуемо согласно шведскому законодательству. «Девица, которая работает там?» — спросил Бекстрем. «Они еще навестили ее дома. Ну, та, которая, как мне показалось, спала с Эриксоном». «Работала», — уточнила Лиза Лам. «Она закончила трудиться у них в тот день, когда побывала здесь на допросе. Потом, похоже, отправилась за границу в долгий отпуск в неизвестном направлении. Что касается ее отношений с бывшим шефом, наши мнения совпадают». Бэкстром лишь тихо вздохнул и кивнул. «Где-то я слышал это раньше», — подумал он. «О чем еще ты хотела рассказать нам?» «О двух вещах. Во-первых, Эриксон и партнеры больше не собираются представлять Овсана Ибрагима и его товарищей. Во-вторых, Даниэльсон сам отказался от роли, так сказать, душеприказчика Эриксона. Если ты спросишь меня, здесь, по-видимому, есть определенная связь, помня о делах между Эриксоном и Овсаном». «Что я могу сделать для тебя?» — спросил Бэкстрем. «Теперь тебе больше не за что прятаться, Бэкстрем», — произнесла в ответ Лиза Лам и выпрямилась на стуле. «Тогда я тоже хотел сообщить тебе две вещи», — сказал Бэкстрем. «Относительно тех двоих, кого мы ищем. По-моему, я нашел их. Принимая в расчет, что они оставили после себя, мне кажется, также не возникает больших проблем выяснить, прав я или нет». «То есть, насколько я понимаю, у тебя практически нет сомнений?» «Никогда не знаешь наверняка». Бэкстрем очень взвешенно пожал плечами. «Случалось, и я ошибался». «И как часто?» «Не помню, честно говоря. Это было так давно, что я уже забыл. Я прошу тебя набраться терпения всего на несколько часов. Просто мне надо проверить еще пару вещей». «Я просто дрожу от нетерпения», — пошутила Лиза Лам. «Боюсь, все это так называемое убийство вот-вот сведется к ужасно печальной истории. Именно тогда мне очень понадобятся твои юридические знания. Извини, но я собирался предложить тебе рассмотреть это как чисто гипотетический случай». «Давай, я жду», — подзадорила Лиза Лам. «Боже, как интересно». «Около 9 звонят в дверь дома Эриксона», — начал Бэкстрем, глубоко вжавшись в свой стул. «Встреча была назначена заранее, и посетители держали Эриксона в неведении о цели своего визита. Поэтому, впуская их к себе, он не испытывал ни малейшего беспокойства». «Что ты об этом думаешь?» — спросил Бэкстрем четверть часа спустя, когда поставил точку в своем рассказе о гипотетическом случае. «Один конкретный вопрос. В чем состоит само преступление?» «Его нет», — ответила Лиза Лам и покачала головой. «Если все произошло именно так, как ты описываешь, подобное ненаказуемо. С Эриксоном наоборот. Все иначе. Но поскольку он мертв, то...» «Так я и предполагал», — сказал Бэкстрем, И в это самое мгновение зазвонил его мобильный. «Бэкстрэм», — ответил комиссар, уже просчитав, кто звонил. «Фелиция», — представилась она с той же радостным голосом, какой был у нее час назад. «Мы на месте». «Увидимся через 15 минут», — отчеканил Бэкстрэм. «Сейчас старший прокурор должна меня извинить», — сказал он и поднялся. «Обещаю перезвонить через пару часов». «Время брать быка за рога», — сказала Лиза Лам. И это прозвучало скорее как утверждение, чем как вопрос. «Да», — ответил Бэкстрэм. «Знала бы ты, насколько права», — подумал он. «Странный человек, очень странный», — подумала Лиза Лам, смотря вслед спешившему к выходу Бэкстрэму. «А она красивая», — подумал Бэкстрэм, когда вышел на улицу и садился в ожидавшее его такси.